Сергей Акользин проснулся в холодном поту. «Да, я болен», — думал он, глядя в темноту. «Один и тот же кошмар каждую ночь. Второй месяц подряд. Это болезнь, тут разговаривать нечего. Пора, наконец успокоиться. Успокоиться и не мучиться, тем более, что толку от мук нет никакого». Ни один человек не поверил Акользину за эти два месяца. Ни одно учреждение не приняло его заявление всерьез. Отмахивались, отписывались, переталкивали друг другу. И всякий раз тактично, словно бы мимоходом, советовали обратиться к врачу. Акользин уже и не обижался. Прекрасно он понимал, какие мысли у серьезных, занятых людей вызывают его истории про вурдалаков. Он сам бы, наверное, посчитал ненормальным человека, толкующего об опасном кладбище, если бы впервые услышал такое сейчас, а не в раннем детстве. Если бы в селе, где он родился и вырос, не бытовало на этот счет особое мнение. В село Акользин звонил, писал. И немногочисленной оставшейся там родне, и директору совхоза. Но родня не ответила. Может, разъехалась, может, забыла его. А директор, человек новый, приняв Сергея за активиста охраны природы, прислал какие-то таблицы, неразборчивые копии решений всяческих выборных органов и прочую пыльную ерунду в толстом пакете. Словом, никакой такой справки, которая бы позволила отозвать проект площадки грубельного обжига, у Акользина не было. Пытаясь оттянуть хотя бы начало строительных работ, он снова сходил к Шатохину, но на прием так и не попал, ввиду чрезвычайной занятости директора. День проходил за днем, Сергей растерянно бродил по инстанциям, понапрасну вызывая гневные гримасы на должностных лицах, пока однажды не обнаружил под воротами одного из цехов новый нарядный лозунг. «Заводчане, вступим в четвертый квартал с собственным грубельным производством». Акользин ахнул. Как в четвертый квартал? С каким таким грубельным производством? Неужели он помчался к директору? «Нету», — отрубила Александра Петровна. «Нету и не будет. Уехал на учебу руководителей. Трехдневный курс. Раньше, чем послезавтра, и ждать нечего». Сергей упал на стол возле нее. «Ну почему?» — простонал он. «Какая может быть учеба, когда такой плакат? И написано «четвертый квартал». Ведь мы с ним говорили про Неглинева. Там что, уже строительство идет?» «Идет», — сухо ответила секретарша. «Что надо, то и идет». Пишущая машинка ударила оглушительной очередью, и Сергей, пригибаясь, выскочил из приемной. Тут вдруг его озарило. «Стоп», — подумал он, — «чего я, собственно говоря, паникую? Раз строительство уже идет, тревоги никто не поднимает, значит, все там в порядке, и никаких вурдалаков нет. И слава богу, значит, обошлось. Бабушкины сказки оказались бабушкиными сказками. Наплевать и забыть. И спокойно жить дальше. Ура?» «Нет, рано. Нужна полная уверенность, иначе не выйдет никакого ура. Не прогремит». Сергей остановился, пытаясь уловить мелькнувшую было окатившую его волной страха мысль. «Черт, а ведь придется туда ехать». Хоть и появилась у Акользина надежда избавиться от нелепых кошмаров, но легче ему не стало. Именно так, как в кошмарах и бывает, теперь нужно было отправиться в то самое место, которого он больше всего боялся. «Да нет там никаких вурдалаков!» Акользин раздраженно пнул подвернувшийся под ногу камешек. И никогда не было. Только он, пуганный в детстве, тихий, невзрачный в юности, и вот теперь ненужный никому полусумасшедший холостяк, мог всерьез воспринимать сказки о вурдалаках. Но и ему пора взрослеть по-настоящему. Нужно ехать в Неглинево и самому убедиться, что вурдалаки — это бред. Убедиться, чтобы не сойти с ума окончательно.